Глава 45. Три дня они не выходили в море. Вытягивали сети прямо с берега, выловленную треску связали и повесили сушиться, а остатки засолили. Они подоили и покормили животных, выпустили овец пастись на улицу, пока те, спасаясь от непогоды, не стали сжаться к двери хлева. Из хлева они рвались наружу, а с улицы стремились внутрь. Но в лавку никто не поплыл. И помыть Марию Ингрид тоже не удалось. А когда ветер стих, и они приготовились плыть в лавку, к ним на молочной шхуне явился пастор Малмберге в сопровождении врача. Тот обследовал Марию и пришел к выводу, что им нужно забрать ее с собой. Ингрид собрала маленький чемоданчик, который уже брали с собой и она сама, и Барбру, думая, будто покидают остров. Проводив их, Ингрид сказала Ларсу, что с поездкой в лавку придется повременить. Ларс спросил, почему, ведь продуктов почти не осталось. Ингрид не ответила, и Ларс больше не спрашивал. Ингрид сняла постельное белье в южной зале, прокипятила его в стоящем в шведском лодочном сарае чане и повесила там же, на новой пристани, сушиться. Она застелила кровать свежим бельем и сказала Барбру, что отныне то и не придется жаловаться на тесноту. Теперь Сюсанна будет спать с Ингрид. Барбру сказала, что это вовсе не обязательно. Ингрид ответила, что решать ей. Барбру улыбнулась и промолчала. Постельное белье Сюсанны перенесли в южную залу, и Ингрид стала учить ее ходить методично и безжалостно. Она одевала Сюсанну и вела ее на улицу. В метель они ходили кругами по пристани или по лодочному сараю или по гостиной. Ларс с Феликсом рыбачили и с лодки, и сетью с берега. Раны у Феликса затянулись, но потом снова вскрылись, похожие на опухшие глотки с маленькими кроваво-красными язычками. Однако падал он сейчас реже, и новых ран у него не появлялось. Ингрид и Барбара удоили животных, кормили их и занимались стряпнёй. С каждым днем Сюсанна ходила все увереннее и к тому же начала говорить. «Печка горячая. Да. И труба». За два дня до Рождества ветер стих настолько, что они сели на весла и поплыли в лавку. Ставить парус они не решились, и Феликса всю дорогу укачивало и тошнило так, что умереть хотелось. Но, ступив на берег, он ожил. Своего старого дома он уже два месяца не видел. И вот дом стоит перед ними. Темный, большой, с поскрипывающим флюгером за высокими голыми деревьями. Казалось, Феликс его даже не узнал. Впрочем, потом он сказал: «Мой дом». «Нет», — сказала Ингрид. Они пошли в лавку и купили мешок моркови, хотя Ларс поклялся, что они в последний раз тратят деньги на морковь. Они на барё и сами ее сажать могут. Они взяли в лавке парафин и муку и все остальное, записанное на давно забытом ноябрьском четверге, и не отвечали на вопросы Маргот. Та снова преисполнилась дружелюбия, однако Ингрид оказала ей холодный прием, а Ларс, когда они вышли на улицу, обозвал лавочницу жирной коровой. Феликс восхищенно засмеялся. На свой старый дом он больше не обращал внимания. Зато Ингрид кое-что заметила. Взгляд у Ларса больше не казался странным. На обратном пути парус они тоже поднимать не стали. Дошли на веслах. Барбру с Сюсанной ждали их у причала. Обе плакали. Когда их спросили, что случилось, Барбру, не ответив, взвалила на спину мешок с морковью и зашагала к дому. Ингрид сказала Сюсанне, что больше на руках ее носить не будет. Ни за что. Пускай сама идет до дома, даже если ползти придется. То и впрямь пришлось ползти, но лишь последние 50 метров. А сначала Сюсанна шла, как полагается. На следующий день ветер почти стих. Небо было истинно черным и прозрачным, как море, когда оно светится. Вся семья села на весла и отправилась на Скуксхолмен выбирать самый красивый можжевеловый куст, чтобы нарядить его в доме, как обычно, за день до Рождества. Чуть раньше Ингрид прочитала письмо, лежавшее в сундуке с сервизом Сесения. Из письма она узнала секрет, которым не спешила ни с кем делиться. Чернильные строчки рассказывали, что Сесения в больнице в Будё, но скоро ее выпишут, хотя и факторию, и дом уже продали на аукционе, а может, туда уже и жильцы новые въехали. Это у Ингрид в голове не укладывалось. По пути обратно она сказала, что когда они вернутся, Ларсу и Феликсу надо помыться. В хлеву, в ведре для снастей. А что сейчас холодно, так это ерунда. Вдобавок им надо привести в порядок отцовские снасти. Когда дядя Эрлинг заглянет к ним, пускай забирает снасти на Лафатены. За них им дадут не меньше половины доли, а это несколько сотен крон. Ингрид знает, как подготовить снасти, и Ларс тоже знает. А Феликса можно научить.